В 2005 году на съезде, на последнем съезде нашего братства Геннадий Константинович сказал такие слова: «Самый главный вопрос для нас сегодня, каким путем мы идем и какого курса придерживаемся, в каком направлении движется стан Божьего народа и братство Совета Церквей. Это первостепенная для нас задача». Братья, вот мы собрались сегодня, вчера, общение, и я лично торжествую в духе и очень рад, что из уст опытных братьев, почитаемых столпами церкви, именно от этого старшего поколения служителей, которые уже в сединах, мы услышали вот то, что, наверное, ждут и ждут от нас не только в наших рядах, по местных церквах, но все христианское сообщество после смерти Геннадия Константиновича внимательно вслушиваются. Со сменой руководства произойдет ли смена курса? И что мы вчера слышали, что мы сегодня? А это общение одно из самых значимых после ухода Геннадия Константиновича. И вот мы вчера слышали от Ивана Петровича, что наш курс – это состоит в том, что церковь является невестой Иисуса Христа, и место церкви, которое Господь указал в обществе, это «выйдем к Нему за стан». Есть только два стана. Есть один стан вне, неся его поругание, и есть другой стан, который занимается политикой, молитвенными президентскими завтраками, вовлеченностью в экуменическую, социальную деятельность, которая вместе с этим миром, в содружестве с миром, в этой экумении кричит «распни его». Есть только два стана. И вот сегодня, вот здесь прозвучало, вчера Степан Григорьевич сказал о верности. Сегодня Павел Николаевич Ситковский сказал, что влиять на мир может только та церковь, которая не потеряла силу, которая идет узким путем, только она является той солью, которая может являть силу. Будут гнать, но будут слушать вас, Господь сказал. И это все курсовые, это очень важные вещи. Я думаю, что вот ради этого стоило собраться, здесь есть братья из Сахалина, ради этого стоило нам собраться, чтобы в каждой общине произошло вот это вот главное свидетельство, что со сменой руководства не произошло смены курса. Произошла, что у нас произошло? Преемственность. Она осуществилась. Другого курса нет, других программ нет, к другому братству нас не зовет, других сигналов к действию христианское сообщество не услышало и не услышит. Благодарение за это Богу. И почему это важно, братья? Потому что есть не только тот стан, который за, неся его поругание, есть другой стан. И в этом стане, в другом стане, где нет Христа, есть от христианства только одно название, где оторвались от Христа, не несут его поругание. Там знаете, к чему нас зовут? А вот послушайте, это уже из официальных союзов евангельских, баптистских, которые очень сегодня внимательно прислушиваются, каким курсом будет идти дальше братство. К чему они нас зовут? В истории евангельского движения в России были как победы, так и неудачи. Было немало утраченных возможностей. Евангельское движение могло стать мощным социальным, культурным и даже общественно-политическим движением в России. Но гонения и внутренние процессы привели к тому, что евангельские христиане оказались в изоляции от общества, и только сейчас они начинают избавляться от комплекса общественных маргиналов. Советская власть помешала Проханову в осуществлении великих планов. А история сегодня дает нам еще один шанс, чтобы продолжить его великие планы и проекты. То есть, оказывается, свобода нам дана для того, не для того, чтобы благовествовать Слово Божие до края земли, а для того, чтобы стать мощным социально-политическим движением, которое через политику будет оказывать влияние на мир. Оказывается, вот для чего нам свобода дана. Это куда нас зовут и куда нас заведут слепые вожди слепых, которые могут ориентироваться только в рамках традиций и в рамках предания отцов, где нет Божьего водительства. Или еще мы сегодня слышали замечательные принципы, ограждающие церкви от влияния мирской музыки. И вы знаете, когда я был в Англии, в церкви Спержина, там пресвитер очень консервативен, у них даже хоров нет, они боятся вот этого всего развития музыкального певческого служения, там есть только кафедра посреди зала, церковь 1500 членов, где 70% богослужения – это слово, сильное слово, хорошее слово. И он мне сказал такую мысль, что через музыку и христианское пение – вернее, современное пение, сатана сегодня завоевывает самые большие территории христианства. Именно поражение происходит, осовременивание или секуляризация церкви через музыку мирскую, через пение. Именно, говорит, поэтому мы решили изолировать себя только общее пение, только орган, но они таким образом хотят выжить и правильно делают. А, друзья, а почему-то для нас важно то, что мы сегодня от Виктора Михайловича услышали, что традиции христианской музыки, традиции христианского пения должны иметь от алтарей, от, не от мира сего, не программа, а современнивание должна влиять на церковь. Потому что у нас есть другие проекты. Вот, например, тот же проект мега-церквей, мега-проекты, где предлагается, чтобы церковь у вас была мега, то есть тысячи, десятки тысяч. Это один из инструментов мегапроектов. Это музыка. Это нацеленность на осовременивание церкви через музыку. И вот слушайте. Главная цель церкви, это говорит пастор мега-церкви, где 14 тысяч членов, и его книгу сегодня методично насаждают в славянских странах, чтобы изнутри нас разлагать, как церковь, чтобы мы перестали быть, как церковью Божьей. Слушайте, один из планов вот этого масштабного разложения церкви, евангельского движения в России. Главная цель церкви – прославлять Бога, и для этого хороши все музыкальные стили. Представьте, что вы с семьей решили переехать в Африку и основать там новую церковь. Поначалу вам стоит петь в стиле африканском. В церкви нужна современная музыка. Наступает момент, когда старое уже не вдохновляет, становясь слишком привычным, консервативным. В церкви должны звучать современные песни, привлекающие молодых. Музыкальные предпочтения никак не связаны с уровнем духовности. Если вы хотите донести Евангелие до наибольшего числа людей, задумайтесь о том, какая музыка приемлема в вашем обществе. Нельзя отдавать церковь в рабство традициям законников, считающих, что музыкальные стили греховны. Изменения нужно вводить постепенно в музыкальных стилях, но неуклонно. Если вы хотите ввести в прославление современные песни вместо классических старых протестантских гимнов, то, конечно, можно выбросить все сборники гимнов и прямо со следующей недели начать петь современные песни. Но тогда церковь со следующей недели, тогда церковь восстанет. Чтобы не произошло вот этого восстания, можно сделать по-другому. Петь все те же старые гимны протестантские, а в конце богослужения вставить одну современную песню. Такое небольшое изменение, скорее всего, будет принято на ура. Введение новшеств занимает некоторое время. Разрабатывайте долгосрочный план и наберитесь терпения. Братья, здесь много есть другого подобного. Я хотел бы только на что обратить внимание, что эти проекты, они программно насаждаются в славянских странах, на российскую почву евангельского движения. Эти программы о современнивании церкви, невесты Христа, они рассчитаны на коренные изменения основ домостроительства и на внутреннее разложение церкви. Эти проекты, знаете, мега-церквей, страшнее, чем положение инструктивные письма 60-х годов. Это страшнее. Это как раковые клетки, которые вроде человек ходит и не чувствует боли, а они умножаются, они множатся. Вроде и розовощекий человек, и румянец на щеках. Вот так же и в церкви. Вроде и церковь есть, и пение совершается, но вот эти раковые клетки, они внутренне настолько разлагают, что потом это просто необратимый процесс полного внутреннего распада. И это делается программно и методично. И я очень рад, я торжествую в духе, что из уст сегодня старших братьев, служителей, бодрствующих прозвучали эти жизненные евангельские принципы, утверждающих нас на путях независимости от мира, чистоты церкви, чтобы церковь оставалась невестой Христа, а не просто хорошей организацией, которая построена на песке осовременивания, где мы должны с миром говорить на понятном для него языке. И, между прочим, почему в Англии происходит такое опустошение? Англия – это колыбель реформации. 400 лет тому назад там зарождалась реформация. А вот сегодня даже секретарь Всемирного союза Баптистского альянса свидетельствует, что везде церкви баптистские умножаются в 4-5 раз, но только в Англии она сокращается. Почему? Та страна, которая была колыбелью, она вымирает. Протестантская церковь умирает. Почему дома молитвы, которые были переполнены святыми, сегодня отдаются в аренду под мечети? Потому что там нет верующих. Почему? И почему там в условиях свободы церковь сокращается, а у нас в условиях гонения она умножалась? Я этот вопрос задал генеральному секретарю Баптистского союза Великобритании. Я говорю, в чем дело? Мы жили в условиях гонения, мы умножились. Вы жили в условиях свободы, вы сократились. В чем дело? У вас не было ни ГУЛАГа, у вас не было ни Сталина, ни Берии, у вас не было отдела пропаганды и агитации ЦК. У вас была полная свобода. В чем дело? Кто вас сократил? Он говорит, секуляризация, осовременивание. Когда пасторы начали программно вводить, знаете, какие проекты? Они говорили так, чтобы мир пришел к нам, надо говорить с миром на понятном для них языке, надо осовремениться в музыке, в одежде, во внешнем виде, в методах. Пасторы должны занимать государственные посты, должны быть телеведущими, радиоведущими, для того, чтобы влиять на мир через культуру, через Голливуд, через кинопостановки, и так далее. И говорит, мы пошли в мир, только мир к нам не пришел. И церкви ушли в мир. А в эту церковь Дух Святой не приложился, потому что Дух Святой прилагает к церкви, а не к клубу пасторскому. И не к дискотеке Дух Святой прилагает спасаемых. Дух Святой не сотрудничает с устами тех служителей, которые вот такие, на такие позиции встали. Говорит, мы ушли в мир, только мир к нам не пришел. В результате огромные дома молитвы, побольше, чем эти сдалы, они сданы под мечети. И вот обратите внимание, все это же самое сейчас здесь последовательно внедряется. Семинары за семинарами пасторскими проводятся в официальных союзах. Чтобы насадить вот это мышление, мы должны говорить с миром на понятном для мира языке. Поэтому у нас должны быть свои кинорежиссеры, у нас должны быть свои театральные группы, создан Союз христианских театров, международные конкурсы проводят, у нас кукольный театр, у нас пантомимы, у нас язык с миром на мирском языке, да, только Духа Святого там нет и Господа нет. И это такое же опустошение ждет похуже, чем от гулагов, похуже, чем от гонений. Нам не гонения страшны. Для нас гонения – это привычная стихия. Как выжить в условиях гонениях, мы знаем. Но, друзья, как выжить в условиях свободы? Вот в чем вопрос. Как выжить в условиях свободы, чтобы свобода нас, как раковую опухоль, не поразила? Вот Геннадию Константиновичу прилетит очень сильное выражение. Оно у нас напечатано в «Вестнике истины» номер 2 в 93-м году. Я прочитаю его. «Будем помнить, возлюбленные, что серьезных успехов сатана достигал не гонениями. Вспомним Эдем. Разве с оружием туда пришел сатана? Он пришел туда со Словом Божьим, но искаженным. Самое серьезное искушение, когда нам на основании Слова Божьего предлагают не Богом заповеданный путь. Подлинно ли сказал Бог, сказал сатана, когда на землю пришел второй Адам, Иисус Христос, то едва только он вышел из купели крещения, как был поведен духом в пустыню, где приступил к нему сатана. Приступил не с гонениями, а со Словом Божьим. Он превозмог, Христос превозмог атаки сатаны, исповедуя Слово Господне в чистом сердце. Самых больших успехов сатана достигает в тишине райской, в тишине, не в условиях гонений, с искаженным богословием, когда с Библией в руках искажают Писание, и нам говорят, надо на мир влиять через политику. И вы знаете, почему это важно для нас? Знать, потому что есть библейское обоснование, есть два разных движения, вектора движения. Это путь Авраама и путь Лота. Каждый из них оказывал влияние на своих современников. Но какие это разные пути, которые никогда не сойдутся? Какое разное наследство эти люди оставили? Два праведника, но какие разные праведники? Авраам, отец всех верующих, жил в шатрах, а Лот, тоже праведник, устроился в Содоме. И сидел у ворот, а у ворот сидят мужи на судейской месте. Он занимал государственные посты, языком современно выражаясь. Он занял там государственный пост. Ну, посмотрите, авторитет одного и другого. А Лоте современники, на которых он оказывал влияние через культуру содомскую, через осовременивание, через государственные посты, что думали его современники о нем? Они говорят, ты пришлец, и еще учишь нас, да мы поступим с тобой хуже, чем с ними. Вот такой авторитет у этого праведника, который осовременился. А вот посмотрите другой авторитет Авраама, который живет отделенный от мира жизнью, отделенной жизнью от господствующего в мире Содома содомской похотью. Он живет себе одиноко, отделенной жизнью от этой современной культуры. И что о нем говорят современники? «Ты как князь Божий среди нас». Какой авторитет! С ним считаются, как с князем. Его слово слушают, его молитва имеет силу. Его жизнь – это жизнь, которая имеет благословение на многие поколения вперед. Вот, друзья, у нас сегодня два вектора, два домостроительства, два стана. И устами служителей, старцев, которые прошли тюремные узы, страдания, жизненный путь, из братьев, почитаемых столпами, мы сегодня услышали, вчера слышали. Вот это очень важное. Наверное, ради этого стоило приехать. Самое интересное – не какие-нибудь истории, документы, а самое главное, что курс не изменился. Преемственность курса произошла со смены руководства. Место церкви вне стана, выйдем к нему за стан, неся его поругание. И это самая главная утверждающая позиция. Ну а теперь я хотел бы все-таки перейти к истории и к слайдам некоторым. Я прошу включить. Я начну, друзья. Мы начнем. Я хочу опознакомить, друзья, вас, братья дорогие, с историей Красновородского движения. Уполномоченный Совета по делам религии по Московской области в 1962 году писал следователю по особо важным делам служебную записку о Красновородском движении. И в этой служебной записке есть такая фраза в конце этой записки. «Все это дает основание вынести следующее заключение». Руководители инициативной группы имеют корни из прошлого и пользуются наследием красновородцев. Вот так у колыбели нашего движения, когда прошел только один год, это была записка написана 9 августа 1962 года, так внешний уполномоченный по Московской области оценивал явление вот этого нашего братства. Инициативная группа имеет корни из прошлого и пользуется наследием красновородцев. У меня вопрос, а мы знаем что-то за явление красновородцев? И что это за такое движение Красновородск? И вот эта записка заставила меня изучить более тщательно вот это явление на основании многих уголовных дел, документов архивных, опросов, свидетельств. И у нас получилась очень интересная история, с которой я хотел бы ознакомить. Вчера Иван Петрович сказал такую замечательную мысль, что во всех временах были верные, во всех временах были побеждающие. Так оно и есть. И в 20-х, 30-х годах были вот эти верные и побеждающие. Слова, обратите внимание на эти. «Мы являемся духовными преемниками служителей церкви 20-х, 30-х годов за минусом их грехов, и мы должны преемственно взять курс верных Богу мужей». Кто эти мужи, верные Богу? Их много. Имена многих из них мы не знаем, узнаем только в вечности. Но все-таки с именами некоторых из них я хотел бы, чтобы мы ознакомились. В Союзе баптистов, мы подробно в прошлый раз говорили, это был Шилов, это был Северный Союз баптистов, который не признал решение съезда по военному вопросу. Все правление Союза баптистов Северного были отправлены на Соловки. Уже в 26-м году, потом в 29-м году, потом в 32-м году Северный Союз оказал сопротивление вот этим поползновениям неверности. А в Союзе евангельских христиан был Каргель. Но он был не один. В Союзе евангельских христиан также была Красновородская община. Почему Красновородская? Потому что она располагалась возле станции метро в Москве «Красные ворота». Там был дом молитвы у этой общины. И Красновородская община приняла, вот когда, мы знаем, в 23-м году Проханов занял эту позицию, был сначала арестован, потом 2 месяца был в Бутырской тюрьме, потом подписал вместе с 5 членами правления воззвание о том, что мы как верующие должны воевать в Красной Армии. И кардинально у него мышление изменилось, его позиции духовные изменились. Тогда Красновородская община, Московская община приняла на членском собрании очень важное решение, а именно 23 декабря 23 года община приняла решение такое. Второй снимочек. Ну, это один из снимков Красновородской общины. Она имела много филиалов, групп по Москве. Они приняли такое решение. Общее собрание Московской общины евангельских христиан всесторонне, рассмотрев вопрос о послании Высшего Совета Всесоюзного Света Евангельских Христиан, подписанного братьями Прохановыми и другими, постановило считать данное послание в целом мнением четырех лиц, а потому для нас оно является недействительным. После всестороннего рассмотрения вопроса о выходе членов Московской общины евангельских христиан Смоленского района из Всероссийского союза евангельских христиан решено большинством голосов, 73 за, 3 воздержавшихся, с момента настоящего решения считать Смоленский район Московской общины вышедшим из Всероссийского союза евангельских христиан, о чем известить союзный совет письменным заявлением. То есть они фактически вышли из союза, они не хотели нести на себе бремя последствий вот этих греховных решений, потому что они ничего не могли изменить на съезде. Они могли только сопротивляться. И вы знаете, уже в документах следствия в 1939 году есть такая фраза. Следователь по Московской области, который принимал участие в групповых арестах, он писал своему высшему начальству, руководству НКВД такую фразу, что ликвидирован очаг контрреволюционного сопротивления. То есть Красновородская община, она была почти полностью ликвидирована. Она была почти целиком. Это была церковь мучеников. Это та была церковь, в которой узники были уже в 23-м году. Мы говорим «золотое десятилетие», да? Самое большое десятилетие, самый большой рассвет для проповеди Евангелия, самый большой усод. Так вот, пресвитер Красновородской церкви после вот этого решения о выходе из Союза Проханова, он был в декабре арестован, Савельев Федор Савельевич, и был осужден в Соловки на трехлетнюю ссылку. И там, находясь в Соловках, он освободился через 3 года. В 27-м году его еще раз арестовали. Его жизненный путь дальнейший нам неизвестно. Но эта церковь имела узников уже в 23-м году за несогласие со съездом по военному вопросу. Это была церковь, ну, в данном случае это съезд, с которым они не согласились, где принимались эти вот неугодные Богу решения. И вот начался узкий путь для Красновородской общины. И когда он был арестован, Савельев, было это Соловки, Соловецкий монастырь, который стал тюрьмой, где больше 200 тысяч узников были, начиная с начала 20-х годов. Сегодня туда можно сделать экскурсию, там есть музеи памяти, ГУЛАГа и так далее. Это очень такое место памятное, политое кровью, где закончилась жизнь десятков тысяч людей, среди которых очень много было евангельских христиан и баптистов. Так вот, когда Савельев был арестован, Красновородская община 22 декабря 23 года написала ходатайственное заявление в правительство. Там было написано: «Предполагая, что арест брата Савельева, то есть пресвитера церкви, произошел в связи с его покаянием и отречением от подписанного им послания всех, публикуемого 12 августа в «Известиях», мы свидетельствуем о том, что все мы разделяем и поддерживаем это его отречение, будучи глубоко убеждены в том, что оно вытекает не из контрреволюционных или каких-либо других политических побуждений, а явилось результатом настойчивых требований его совести и желанием вернуться к чистому пути Христову». И 121 подпись. И что интересно, что я потом нашел почти в уголовном деле почти все эти фамилии. Тут из 121 человека подавляющее большинство были либо арестованы, либо в ссылке, либо умерли в лагерях, либо были расстреляны. Это церковь мучеников. Они в одиночку шли, они сопротивлялись. Они были теми людьми, которые хотели исполнить текст Священного Писания. «Ты заповедовал повеление твои храни твердо». Они стояли твердо на позиции. Они шли против большинства, против этого многотысячного союза евангельских христиан, возглавляемого пошатнувшимися служителями. Они выдержали первый на себе удар, приняли первый, потому что они жили в столице богоборческого государства, они жили в Москве, они мозолили глаза спецслужбам. Как это? Очаг сопротивления у нас прямо в Москве. И когда эта позиция была у них, они, то есть внешне, восприняли эту позицию как вызов своим позициям в церкви, в союзе. И тогда Красновородская община написала такое заявление во власть государственную, ну, внешним. разослали это свое заявление во все государственные инстанции. И каких принципов, ради чего они страдали, ради каких духовных ценностей они шли в узы на смерть. Здесь очень сильное письмо. Если учесть, что все подписавшие это письмо были в узах, и большинство из них были расстреляны и умерли. Ради каких духовных ценностей? И я еще раз повторяю, это 23-й год, декабрь месяц. Мы, евангельские христиане Московской общины, желаем выразить наше отношение к посланию всех, опубликованному в газете «Известия» от 12 августа сего года, поставивших евангельских христиан в ложное и неясное положение. Мы по-прежнему остаемся верными заповедям Спасителя о любви к Богу и ближнему. Мы по-прежнему остаемся на пути любви ко всем людям без различий их классовых, сословных и национальных и других разделений. Мы по-прежнему стремимся любить и врагов, и верим в непреложность заповеди «Не убей». Пометуя, что никакой человек-убийца не желает и не имеет жизни вечной. Поэтому ничего общего, не имея с контрреволюцией, ни защитниками капитализма, будучи чуждыми всякой специальной антимилитаристской агитации, а также неплатежа налогов, оставаясь искренне и лояльно к советской власти, а также не отказываясь от несения гражданских обязанностей мирного общеполезного характера, мы в то же время заявляем, что по нашей христианской вере и религиозным убеждениям участвовать в делах, связанных с человекоубийством, мы не можем. Если же советское правительство, вопреки нашим ожиданиям, начнет нас преследовать за наши религиозные убеждения, нашу веру и веление совести, мы с помощью Господа нашего Иисуса Христа готовы к этому, памятуя Его слова: «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Вот этими словами закончилось их письмо. То есть путь страдания – он был избран ими осмысленно, сознательно. Это была не просто общая волна массовых гонений, которая захватила, нет. Они встали на путь послушания Богу, и мир взволновался. И что мы видим? Первая волна репрессий, значит, была в 23-м году, когда арестовали Савельева. А 12 ноября 27-го года на заседании антирелигиозной комиссии было принято решение. Решение о том, что о ликвидации трех евангельских общин в Москве, являющихся местом распространения антисоветской пропаганды, Тучков. И уже 11 февраля 28 года все молитвенные помещения в Москве, их было 4, они были закрыты, церковное имущество было отнято, и 8 членов руководителей церкви были арестованы. Это была первая волна гонений. Верующие в это время в Москве, лишившись помещений, церковного имущества, лишившись служителей, они ушли на нелегальное положение, разбились маленькими группами по Москве и собирались в московских квартирах маленькими группами. 10, 5 человек, 15 человек. И из одной большой общины, вернее, из 4 больших церквей стали десятки общин. И что интересно, эту позицию Красновородской общины поддержали верующие центральных губерний в Ярославской, Смоленской, Рязанской. Это церковь, это вылилось в движение красновородское. Оно вобрало в себя многих тех, кто разделял их позиции, с которыми они встречались. Притом не только из Союза евангельских христиан, но и из Союза баптистов. Они вместе писали узникам, вместе высылали им посылки, вместе отстаивали вот эту свободу во Христе, свободу от этих неверных решений. В 29-м году была следующая волна репрессий. Кстати, вот Либа Яновна Краутман, она ей было 39 лет, когда ее расстреляли. Это член Красновородской общины, очень мужественная сестра. Ее подпись тоже стоит под всеми этими заявлениями. Она очень твердая была в духе. И всего лишь 3 дня шло следствие. На 4-й день ее жизненный путь закончился на Бутовском полигоне. И это лицо одной из сестер, мучеников Красновородской церкви. Ей было 39 лет, когда закончился ее жизненный путь. До расстрела она уже 5 лет отсидела в ссылке в казахских степях. 5 лет. Вернулась из ссылки в 36-м году, а в 37-м году арестована и расстреляна. И в то время, когда Красновородская община имела уже много узников, которая была рассеяна, была лишена имущества, помещений, церковного имущества. В это время за Красновородскую общину вступился служитель общины евангелистов-трезвенников, Колосков. Он был пресвитером церкви евангельских христиан-трезвенников. Он был пресвитером в Московской церкви. Следующий кадр. Дальше. Вот это пресвитер Колосков. И что он написал в защиту Красновородской церкви? Он писал письмо, написал его в 29-м году и адресовал его в Центральный комитет партии. И он в защиту Красновородской церкви писал такие слова. Подверглись суровой расправе евангельские христиане-красновородцы, у которых после ареста пресвитера Савельева были отняты 4 зала для молитвы, сорваны все вывески на молитвенных домах, сами эти молитвенные дома заколочены, руководители арестованы и сосланы в самые гиблые места. Оставшиеся в Москве представители этого религиозного течения находится сейчас в самом бесправном и угнетенном положении. Когда они собираются в количестве 10-15 человек для молитвы, их безжалостно разгоняют. Им везде, им негде совершать самые необходимые обряды – брак и вечерю. Эти красновородцы отделились в свое время от известного проповедника и руководителя евангельских христиан Проханова. В настоящее время все проживающие в СССР сектанты лишены не только формального избирательного права, но фактически лишены права на жизнь. Они не могут служить на государственной службе, не могут работать ни на земле, ни на фабриках и заводах. Их изгоняют из колхозов и даже не принимают на учет безработных на бирже труда. С лишением права голоса они лишаются и жилища. Их травят в газете, ставят на положение отверженных. Страдания их превосходят страдания первохристиан во времена Нерона. И все эти жестокости над верующими людьми совершаются вопреки 13 статье Конституции СССР, где провозглашена свобода совести и веры. В целях облегчения участи гонимых религиозных мучеников Красновородской общины написана эта записка. Подпись Колосков. Вы знаете, вот за это смелое письмо, за это заступничество, за это очень смелый шаг, это был январь 29 года, он был арестован. Он был арестован и 11 марта 1938 года он был приговорен к расстрелу. И поводом к его аресту и расстрелу послужило вот это письмо, которое лежит в его уголовном деле, где мы его и нашли. Вот эта подпись, вот это заступничество стоило ему жизни. А вместе с ним были расстреляны еще 8 членов их церкви в Москве. И еще было отнято, да, вот следующий кадр. Там что у него написано. Это выписка из протокола тройки, где написано, что обвиняется в том, что являлся участником контрреволюционной организации, в которой состоял проповедником и вел контрреволюционную агитацию. Но фактически вот это письмо, оно стоило ему жизни. Он заступился за гонимых. Он возвысил голос за правду. За Красновородскую общину, где не было уже ни одного служителя, а рядовые братья вставали в руководство церкви. В то время Константин Павлович Крючков, 28-летний регент Красновородской общины, он тоже был в числе братского совета в 29-м году. Впоследствии он тоже был арестован в 31-м году. Следующий снимок. Очень мужественная сестра. Я хотел сказать, что когда вот церковь перешла на нелегальное положение, и по всем квартирам и домам Москвы и Московской области красновородцы собирались маленькими группами, их арестовывали повсеместно. Маленькая группа, 3-5 человек, подлежала аресту. И вот сестра Валястова, Анна Михайловна, она была арестована, вот послушайте только, вслушайтесь в архивную справку о ней. В 32-м году она была осуждена к 3 годам, в 1934 году к 5 годам, в 1939 году к 5 годам и в 1949 году к 10 годам. Больше 20 лет лагерей. Она была арестована в 25 лет, вышла старушкой. И вот интересный фрагмент из протокола допроса вот этой очень мужественной сестры нашей, что она, ну, маленький такой вдохновляющий нас пример. В Красновородской общине состою с 28-го года, принимала участие в хоре, в декламации. После официального закрытия нашей общины мы собирались от 2 до 3 человек и проводили духовные общения. Своих связей с членами общины я отказываюсь называть. Где проходит собрание и кто помогает ссыльным, я не могу сказать, чтобы вы их не арестовали. Красиво, братья? Красиво, да? Вот чтобы вы их не арестовали, я вам ничего не скажу. Мы собирались, ну, имен им называть не буду. Я просто думаю, что для нас это вдохновляющий пример, когда вот такие сосуды немощные были сильнее и мощнее в духе своих гонителей. 5 сроков. И выдержали достойно. Ни одной фамилии не выдали, ни одного адреса. Вот такая сила духа. Вот что значит «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Каким всемогуществом Бог наделял тех людей, которые шли за Ним до конца и держались за этот корень церкви, имя которому Христос. За Христа держались. Еще один хочу пример, вдохновляющий нас. Следующий снимок. Зенькина Клавдия Ивановна. Это на тему о домашних церквах. Вот это очень яркий пример. Бабушка. Этой бабушке уже было почти, значит, давайте посчитаем, 1884 года рождения, и она была арестована в 37 году. Сколько ей было лет на момент ареста? 51, да? 53 года. Так вот, в 53-летнем возрасте она была арестована. И вот посмотрите, что послужило поводом к ее аресту. Донос соседей. Она жила в центре Москвы, улица Малогрузинская. Это центральная улица в Москве. И вот в сентябре 37 года ее как активного члена церкви евангелистов ее арестовали по доносу 4 соседей. И в доносе они написали следующее. Следующий снимок. Вот посмотри, что они написали. В НКВД Советского района города Москвы от жителей такого-то такого, Малогрузинская улица, дом 46. Заявление. Настоящим просим разобрать наше неоднократное заявление вам по поводу проживающих в нашем доме сектантов-евангелистов, которые собираются в квартире. Номер такой-то, у гражданки Зенькиной следующая, и фамилии перечислили, кто в ее доме собирается. Там еще 3 соседки, имена 3 соседей, которые живут в этом же подъезде, указаны номера квартир. Дальше. Занимающиеся среди детей и взрослых приходят неизвестные лица в количестве 10-12 человек. Малые дети 5 лет дошкольного возраста. И вот по доносу этих соседей, этих 4 соседок, живущих в одном подъезде, арестовали. И нашу сестру Клавдию Елизавету Ивановну Зенькину расстреляли. И за что? Следующий снимок. Там вот смотрите, справки тройки о расстреле, там написано. Обвиняется в том, что, являясь активной сектанткой, с 1937 года занималась вербовкой граждан в секту евангелистов, у себя на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию. В материалах следствия, в протоколе есть такое свидетельство, она о себе говорит. Допрошенная Зенькина показала, сектанткой-евангелисткой я стала с 27 года в городе Туле. С этого года я среди окружающих распространяла религию евангелистов. Собрания проходят у меня на квартире по воскресным дням вечером. Я читаю книги, журнал «Христианин», все вместе поем. За нелегальные собрания в ее квартире она была приговорена к расстрелу. Какая милая сестра, какие милые сестры. В то время каждая сестра была пресвитером. Она проводила собрания, она пела, она читала, она собирала. И это было явление повсеместное. 4 человека, 4 соседки и пуля в затылок, все. А я так думаю, друзья, сегодня много такой было бы жертвенности, вот если бы случилось бы так бы у нас. Каждый дом, каждая квартира, каждая изба была бы так готова принять и за это получить пулю в затылок. Это жизнь, это наше наследство, это наследство, это то, что мы говорим, мы взяли курс преемственности от верных. Это люди, которые в то время могли стать героями веры каждый. И тот, кто писал ходатайство в защиту гонимых, арестован, расстрелян. И тот, кто открыл двери своего сердца и квартиры, принял верующих, расстрелян. И тот, кто послал посылочку в ссыльном или 5 рублей почтовым переводом, расстрелян. Мог стать героем каждый верный. И слава Богу, что в то время наши братья и сестры не молились под одеялом, искали общение друг с другом, дорожили заповедью Господню, где двое или трое, я посреди вас, они дорожили и за эту заповедь жизнь свою отдавали. Николаева, сестра тоже, Николаева Елена Михайловна, ее такая же участь за домашние собрания. И вот в ее протоколах, в материалах следствия написано, что не удовлетворяясь легально существующим молитвенным собранием в Москве, а в то время молитвенным собранием пользовалась только одна община. По всей стране все общины были закрыты. А она была под руководством Орлова и Андреева. Только там можно было легально собираться. Все общины были по всей стране закрыты. Так вот, недовольствуясь легально существующими молитвенными собраниями, обвиняемого Николаева устраивала у себя на квартире нелегальные собрания, проповедовали среди населения свои сектантские идеи, вербовали в секту новых членов. Замечательное свидетельство, правда? Следующий снимок. А вот еще одно свидетельство о нашем брате, тоже служителе Красновородской общины, который был расстрелян 26 сентября 1937 года. Обвиняется в том, что, являясь контрреволюционно настроенным, состоял членом нелегальной контрреволюционной сектантской группировки, систематически устраивал у себя на квартире нелегальные собрания секты, проводил контрреволюционную агитацию. Расстрелять. Фотографию. Вот наш брат дорогой. Еще одна московская квартира была открыта для поклонения Богу. Не затворил свои сердца и свою квартиру. Следующий снимок. И в 1937 году была третья волна репрессий на Красновородскую общину. Что было написано в обвинительном заключении? Вот этих в 1937 году было два групповых ареста красновородцев. Это 19 ноября и 1 декабря. 19 ноября осудили 17 человек, а 1 декабря осудили 6 человек, из которых большинство были расстреляны. Так что там написано в обвинительном заключении? За что? Вот я читаю формулировки, за что они были обвинены. Систематически оказывают материальную помощь ссыльным единомышленникам и их семьям, а также помощь вернувшимся из ссылки. Нелегально проводили на квартирах исполнение обрядов и моления. Вербуют и крестят новых членов церкви. Получили из Ленинграда контрреволюционное послание, текст молитвы Шилова, сектанта, и восприняли его как платформу для контрреволюционной деятельности, распространяли данное контрреволюционное обращение. Но мы знаем, что это письмо Шилова, оно призывало к очищению и освящению. Оно было написано им, служителем Ленинградской Петроградской общины, руководителем Северного Союза, призыв к очищению. И они его читали, переписывали от руки, они очищались, они молились, они имели эти взаимоскрепляющие связи не только с евангелистами, но и с баптистами. У них были вот эти, это было настоящее братство во Христе, это было движение, и вот за это они получили пулю в затылок. И вот каждый пункт этого обвинения, оно является в точности исполненными заповедями Христа. Это Слово Божие в практическом их применении. Фатеев Степан Михайлович, пресвитер Красновородской общины, который был расстрелян в 1937 году. Поводом для его ареста послужило бракосочетание, которое он провел у себя на квартире, освободившегося из ссылки Матфея Подлегаева. Этому брату было 40 лет. Он вернулся после 5-летней ссылки и пришел к брату Степану Михайловичу, говорит, сочетайте нас, вот моя невеста, вот я. Ну, по-человечески можно было бы сказать, домов молитвы нет, служителей нет, просто гражданским браком бы сошлись бы, никто бы не судил. Нет, они так не могли. Они нашли пресвитера, пришли к нему на квартиру без благословения, семейную жизнь начать не можем, благословить. И он их благословил. Соседи донесли, арестовали пресвитера, арестовали жениха и арестовали невесту. И какой итог? Фатеев Степан Михайлович был за совершенную молитву в некультовом помещении, а у себя на квартире, это по законодательству от 1929 года было запрещено, он был приговорен к расстрелу, он был пастырем, который не отказался совершить это служение, был верным пастырем, он был расстрелян на Бутовском полигоне 25 ноября 1937 года. Жених Подлегаев Матфей, он был расстрелян на Бутовском полигоне 29 ноября 1937 года. А его невеста, Подлегаева Мария Ивановна, была осуждена на 10 лет лагерей, 1 декабря 1937 года. И когда через 10 лет ее срок 10-летний подошел к концу, ее не освободили. Ее еще раз в лагере осудили на 25 лет и отправили на вечное поселение. Цена молитвы благословения. Цена возложения рук. Расстрел, расстрел и вся жизнь в лагерях. Когда она вернулась уже старушкой, они семейной жизнью прожили всего 2 месяца. Их семья была разорена. Через 2 месяца она была арестована, муж расстрелян, она в узах, но она не знала о судьбе своего мужа. И вот она через 20 лет вернулась. И знаете, что она написала? Написала заявление. «Прошу КГБ вашего содействия в розыске моего мужа Подлегаева Матфея». Это через 20 лет после бракосочетания. А его уже 20 лет в живых нет, он уже давно на Бутовском полигоне, как 20 лет его расстреляли. «Прошу помощи в содействии розыска моего мужа Подлегаева Матфея. Жив он или мертв, сообщите мне. Если он умер, то в каком году и в каком место жительства, где он закончил. Прошу не отказать в моей просьбе, ищет его жена Подлегаева». Какая красота, братья. 20 лет они продолжают хранить верность друг другу. 20 лет они не выходят замуж, в ссылке хранит верность. 20 лет надеются на встречу с любимым, а вдруг он жив. 20 лет хранит супружескую верность. Вот этот подвиг, вот эта страница страданий и верности еще никем не описана. 20 лет, не зная о судьбе мужа, продолжает его ждать. Это подвиг. Это страница, которая никто еще не посвятил этому, чтобы это прозвучало. А вы знаете на ее заявление, что ей написали? А вот такой ответ она получила из КГБ. Что ваш муж умер в лагере от паралича сердца в 1942 году. По инструкции КГБ в то время было запрещено разглашать факты о расстреле. Все получали такие стандартные справки. Братья, в 1955 году всех расстрелянных, всех убитых, всех ссыльных Красновородская община реабилитировали. Реабилитировали по причине отсутствия в их действиях состава преступления. В частности, прокурор города Москвы в порядке надзора писал: «Совершенно очевидно, что принадлежность к евангельской организации и участие в молитвенных собраниях и убеждение о недопустимости применения оружия не могут рассматриваться как преступление». То есть антивоенное настроение, убеждение даже по закону 37 года это не является преступлением. Оказывается, такое убеждение мог иметь каждый. И власть признала, власть реабилитировала, сказала: да, мы неправильно вас расстреляли. Вы имели право не брать в руки оружие, вы имели право не идти в армию с оружием в руках. Вы и на это имели право. Но это в 1955 году. Дальше. Последнее групповое дело Красновородской общины было в 1939 году, по которому 10 человек были арестованы. Очень интересно это дело, последнее групповое дело. Уже в 1939 году массовых расстрелов не было. Уже расстреляли всех следователей, которые расстреливали. То есть операция, как историки ее называют, по большому террору, она была прекращена. Но еще подлежали аресту на лагерные сроки. И вот последнее групповое дело. Всех освободившихся из ссылки опять арестовали, со всех губерин и городов их привезли в Таганскую тюрьму и оформили одно групповое дело. И что в этом групповом деле написано? Очень важная фраза, очень важно, послушайте. Там написано следующее, что: «Отбыв наказание в исправительно-трудовых лагерях, вновь организовали антисоветскую нелегальную группировку. На квартирах своих единомышленников проводили моления, нелегальные собрания, контрреволюционная группировка объединяла всех сектантов, баптистов, евангелистов, красновородцев, между которыми был создан блок. Созданные нелегальные сектантские ячейки не подчинялись центру, разворачивая сектантскую работу в других городах». Это очень важный документ, который проливает свет на взаимоотношения верующих двух родственных союзов – союза баптистов и евангельских христиан. Они объединенные были узами любви, и они не спорили о различиях догматики. Они не спорили об отличиях, они были едины. И братство единое уже было создано. Власти сказали, что создан блок. это движение. И такого единства, основанного на чистоте и преданности истине, более всего опасался богоборческий строй. Вот именно это стало одной из причин создания официально действующего духовного центра всех Б в 1944 году, чтобы взять вот эти все братства, организованные на чистоте евангельского движения, на преданности Богу, под контроль поставленных внешними служителями. Это была одна из предпосылок организации всех Б, потому что власть чувствовала, что вот эти нелегально действующие общины вышли из-под контроля. И вот агентурное донесение, что здесь написано, что Савельев Михаил принадлежал к разгромленному красновородскому очагу, то есть разгромленный красновородский очаг, а его арестовали в Смоленской губернии и этапом доставили в Москву, и вот их... Из 10 арестованных остался живым только один. У всех остальных жизненный путь закончился в лагерях. Вот еще я хотел бы следующий снимок. Это вот как раз Савельев Михаил. В уголовном деле которого находится письмо Шилова, которое мы в прошлый раз читали на нашем общении в январе на конференции по благовестию. И следующий снимок. И вот сестра наша Вареникова Зинаида Ивановна, ее жизненный путь тоже закончился в лагерях, она подельник вот последнего группового дела. Ее приговорили к 3 годам заключения в Архангельске в 1932 году, ее приговорили к 5 годам лишения свободы в 1939 году, и она умерла в карагандинских лагерях 12 ноября 1941 года в возрасте 38 лет ей было. Справка из ее протокола допроса. «В евангельскую общину я вступила в 1927 году. Из общины евангелистов я вышла в конце 1931 года. Мною было подано заявление, чтобы меня исключили из членов общины, и мотивом к этому послужило неисполнение евангельской общиной евангельских истин и заповедей, а также из-за моего несогласия по военному вопросу, который они признали на съезде». То есть она из союза Проханова вышла, из-за своего несогласия я вышла. «Когда я вышла из общины евангелистов, я стала иметь общение с общиной красновородцев. Общение с ними поддерживала, потому что они являются истинными детьми Божьими. О том, что красновородцы находятся на нелегальном положении, мне известно, и несмотря на это, я все же имею с ними общение и буду иметь, и в дальнейшем, если это угодно, будет Богу, и если к этому не будет каких-либо препятствий с вашей стороны. По вопросу устройства нелегальных собраний я показывать отказываюсь, так как я не хочу быть Иудой и предавать других». Я оказывала материальную помощь ссыльным красновородцам, Фролову, Чирикову. Я и имею с ними письменную связь. Я помогала им посылками и редко деньгами по их просьбе. Я считаю, что советская власть ведет гонение на религию. От дальнейших показаний по делу я отказываюсь, в чем и расписываюсь». Сильная, очень сильная в духе сестра наша. И следующий фрагмент. Фрагмент из протокола ее допроса. Вот для того, чтобы следователю составить протокол, который уместился на 1/3 формата А4, потребовалось 5 часов 30 минут. Вот там вверху написано, протокол начат в 15:45, протокол закончен в 21:15. И что из нее успели добыть во время этого допроса за 5 часов 30 минут? Вот весь протокол, он вам представлен. Читаю его. «Гражданка Вареникова, с кем из нелегальных сектантских деятелей секты антивоенников вы имели встречу после своего возвращения из ссылки? Ответ. Я, Вареникова, Зинаида Ивановна, заявляю, что отвечать на задаваемые мне вопросы не буду. И от дачи показаний отказываюсь». Вот что стоит за этим протоколом, 5 часов 30 минут, известно только Богу. Сколько издевательств, сколько унижений ее как женщины, только Бог знает, что стоит за этим. 5 часов 30 минут. Заключенных заставляли стоять, не двигаться, стоять с поднятыми руками нельзя было опускать. 5 часов 30 минут нельзя руки подпускать. По-всякому издевались, только Бог знает. Но вот эта твердость позиции, вот это бесстрашие, друзья, это наше наследство. Последний узник Красновородской общины. Вы знаете, последний узник Красновородской общины был арестован в Берлине. Не в России, он был арестован в Берлине. Он был арестован, фамилия его Фербер Марк Макс Робертович, 1899 года рождения. Он был арестован за тысячи километров от Москвы, его искали долго и упорно спецслужбы и нашли его на территории Германии. 30 августа 1948 года Фербер был арестован 6-м отделом оперсектора Советской военной администрации города Берлина после оккупации Берлина. 29 августа 1949 года военным трибуналом гарнизона советского сектора оккупации города Берлина Макс Фербер осужден к 25 годам лагерей. За что? По сути, его осудили в 50-летнем возрасте на 25 лет лагерей. За что? Это, по сути, пожизненный срок заключения. А вот фрагмент из его протокола допроса. Макс Фербер, немец, уроженец города Луганска, поданный Германии, переводчик русского языка и проповедник миссии всемирного пробуждения. Женат, проживал в городе Берлине. Проживал в Москве, состоял в общине красновородцев. В 28-м году Фербер примкнул к нелегальной красновородской общине, находился на нелегальном положении. На общине, находившейся на нелегальном положении. Фербер принимал активное участие в нелегальных сборищах, оказывал материальную помощь своим единомышленникам, репрессированных советской властью, и посылал им продуктовые посылки. В 1933 году Фербер был выдворен из Советского Союза в Германию. При выезде из Советского Союза Фербер вывез с собой сведения о лицах, находящихся в местах лишения свободы из-за отказа от службы в Красной Армии по религиозным убеждениям с оружием в руках. В 1935 году Фербер вступил в миссию «Свет на Востоке». Фербер имел свыше 200 адресов баптистов, проживающих во всех концах СССР, с которыми вел переписку и посылал им через Тарксин, а Тарксин переводится «торговля с иностранцами», Тарксин, «торговля с иностранцами». Посылал, значит, вел переписку и посылал через Тарксин денежные переводы в немецких марках и продуктовые посылки. Выдержка из протокола допроса Фербера в 1948 году. «С 1935 года я стал сотрудником миссии «Свет на Востоке». В мои обязанности входило руководить работой миссии по оказанию материальной помощи баптистам, проживающим в Советском Союзе, и вести учет направляемых узникам посылок. До 1936 года мы посылали деньги через Тарксин, а с 1936 года направляли посылки через советское торговое представительство в Берлине». Одновременно с этим я работал с русской общиной баптистов. То есть, по сути, он имел 200 адресов узников и ежемесячно высылал и деньги, и высылал посылки. Вот здесь есть братья, которые свидетельствовали мне о том, что наши семьи в 30-х годах выжили, потому что через Тарксины мы получали эти посылки. Они, эти посылки, нас спасли от голодной смерти. И эти посылки фиксировали спецслужбы. От кого? Фербер, Фербер, Фербер. 200 посылок на протяжении нескольких лет. Кстати, вот Мария Янс, ее бабушка была расстреляна, ее дедушка был расстрелян, только потому что они получали от Фербера посылки и деньги через Тарксин. И их четверо детей, то есть ее папа и еще трое, они были помещены в интернат как сироты, только потому что пользовались помощью от этого брата Фербера, который снабжал их семью, в том числе среди 200 адресов, посылками и деньгами. Это был человек, который всю свою жизнь, все свои ресурсы, все свои возможности в те трудные годы, когда союзы отказывались от семей узников, когда семьи узников были обречены на голодную смерть, он брал на себя исполнение заповедей. Был в темнице, и вы посетили меня, и это стоило ему жизни. Мы не знаем, как закончился жизненный путь в лагерях для немецких военнопленных в Берлине. Мы не знаем, какая его дальнейшая судьба, но думаю, что его жизненный путь этого неизвестного нам доселе мученика только знает Бог. благодарение Богу за этого последнего узника Красновородской общины. Казалось бы, власть настолько пристально была внимательно настроена к этой Красновородскому движению, что они не только арестовали, всех уничтожили в Москве и в центральных районах центральной части России. Их рука спецслужб достала и в Берлине. Они ждали, потому что этот человек реальную помощь оказывал. Вот такое зло. И я хотел бы вот эту повесть об этой церкви мучеников закончить такой фразой, что сотрудничество с христианами Запада, жертвенно соучаствующих в созидании братства, оказывающими помощь гонимым, рассматривалось как наказуемое деяние. И этих христиан вносили в черные списки, поэтому помощь гонимым христианам в России всегда сопровождалась подвижничеством. Никогда не арестовывали никого за связь со Всемирным Баптистским Альянсом. Наоборот, эти связи поощрялись, насаждались, потому что эти связи вели к разложению церкви. К разложению. А вот связи с этими верными, Бедекер помогал узникам 20 лет в Герусах, Фербер и им подобные миссии, они вносились в черный список, они не имели права въезда в Советский Союз. И по сей день помощь западных братьев, которые не разоряют дело Божие здесь, а помогают, поддерживают, это подвижничество, это подвиг. Они, это стоило жизни Ферберу, эта помощь. Следующий. Вот в уголовном деле Макса Фербера есть такая служебная записка. Секретно-политический отдел управления государственной безопасности Московской области сообщает, что германскому гражданину Фербер Максу Робертовичу в 1932 году отказано в пребывании в СССР как активному сектанту. По распоряжению заместителя наркома в 1934 году Фербер был разрешен обратный въезд в СССР, но сведений о его приезде у нас не имеется. Ну, это архивная справка. Следующий снимок. Значит, история церкви мучеников-красновородцев имеет примерную такую статистику, но она еще не до конца, потому что мы не можем все уголовные дела исследовать, а только те, что попали в наше поле для исследования. Значит, с 1928 года по 1939 год было репрессировано 117 членов красновородской общины. Из них приговоренных к расстрелу 19 человек, умерли в лагерях 18 человек, выслано на вечное поселение 15 человек и общий срок в лагерях 391 год. Общий срок в ссылке 171 год. Это цена того, что они написали. Мы не признаем решение съезда Проханова. Все силы были спецслужбами брошены на то, чтобы их либо загнать под руководство Союза Проханова, под его руководство, либо ликвидировать в Москве эту общину. И я хочу сказать, слава Богу, что Красновородская церковь и Красновородское движение, хотя так кроваво эта история закончилась для этой церкви мучеников, она имеет наследство и сегодня. Знаете почему? Лишенков, уполномоченный по Московской области, сказал о том, что инициативная группа имеет корни из прошлого и пользуется наследием красновородцев. Знаете почему? Потому что Константин Павлович Крючков был членом Красновородской общины. Голев Сергей из Рязани и еще один брат из Сухуми, Ванин в Сухуми жил. Они все были членами Красновородской общины. И Господь сохранил этот остаток, сохранил этих братьев. И что интересно, что в тайне от гонителей, когда гонители истребляли Красновородскую общину, никто из них не подозревал, что в семье узника Красновородской общины растет тот, который, придя в возраст, будет разрушать твердыни сатанинские в братстве нашем, в Церкви Божьей на протяжении 50 лет своего служения. Геннадию Константиновичу на момент ареста отца исполнилось 5 лет. Именно он был сыном узника Красновородской общины. Именно он воспитывался в той общине, которая преемственно унаследовала курс верных и не пожалели ничего. Преемственность сохранилась. И никто не знал, что, истребляя Красновородскую общину, в этой церкви растет тот, кто будет 50 лет своей жизни разрушать те решения, которые нагромоздили неверные союзы в 1926 году. Когда союзы падали, именно в это время родился тот, кто будет восстанавливать упавших, кто своим служением будет восстанавливать из руин тех, кто упал. И вся его жизнь была посвящена тому, чтобы восстановить утраченные принципы домостроительства. Это не случайное, друзья, совпадение. Именно 20 октября 1926 года в семье молодых христиан Константина Павловича Константина Павловича. Родился Геннадий Константинович, сын Геннадий. Вообще в их семье было 10 детей. И мы сегодня, для чего, братья, к чему это все мы рассказываем? Для чего мы копаемся в архивах? Для чего восстанавливаем эту связь преемственности? Мы говорим, что наше братство берет курс. Мы являемся духовными преемниками служителей церкви 20-30-х годов. Были верные в 20-30-е годы? Да, конечно. Вот вам кровавый след верных. И они имели узников не в 29-м году, в 23-м году, в 26-м году. Это курс верности, это наше наследство. Это то, что потом власти высчитывали и говорили, это корни из прошлого. Да, у нас корни есть вот этих мучеников, которые отстаивали наследие церкви, наследие братства. И почему, друзья, я об этом говорю? Ну, если еще немножечко можно остановиться на этой, вот историческом отрезке 20-30-х годов. Когда Иван Степанович Проханов занял официальную позицию по военному вопросу, которая закреплена была решениями съездов, официальным обращением, напечатанным в газете «Известия» номер 180 в августе 23-го года, то есть, что надо воевать только в Красной армии и тому подобное. Вот эта военная доктрина, эта военная позиция, которая стала военной доктриной нашего братства, евангельского движения, спровоцировала верных Богу занять антивоенную доктрину. Тут здесь сработал принцип маятника, да? От крайней левой позиции в крайнюю правую позицию. Друзья, вот это было делать как раз нельзя. Потому что у Церкви Божией, истинной Церкви, не должно быть ни военной доктрины, ни антивоенной. У Церкви Божией не должно быть ни социальной доктрины, ни антисоциальной доктрины. И когда сегодня официальные союзы ЕХБ открывают социальные отделы, вот таким широким альянсом с миром демонстрируют свою такую, ну, социальную вовлеченность, это нас сегодня тоже провоцирует. Занять по принципу маятника антисоциальную позицию, чего делать никогда нельзя. У Церкви не должно быть ни социальной, ни антисоциальной доктрины. Мы говорим, что и военный вопрос, и социальный вопрос не в нашей компетенции. Это сфера Кесарева. Кесарева Кесарю. Эти вопросы решает каждый лично, на личном уровне. Но никогда Церковь в эти вопросы вмешиваться не должна. Никогда. Если кто-то хочет усыновить сирот, это доброе дело, замечательно. У нас есть опыт такой у наших братьев, даже служителей, когда усыновляли сирот, растили их для Царства Божьего, это хорошо. Но сиротских приютов при церкви организовывать не надо. Если кто-то хочет накормить бомжа, накормить, одеть, помыть, доброе дело. У нас в братстве есть опыт у братьев, даже у служителей, где все бомжи города знают их дом, куда можно прийти, поесть, поспать. Это замечательное дело. Но при церкви не надо организовывать структур социальной ориентации, благотворительных столовых. На личном уровне, пожалуйста, усыновляй. Проходя мимо убитого, там, избитого разбойниками, не проходи мимо, будь ты священник или левит, но как частное лицо, даже неверующим, окажи всякую помощь. Пусть каждый христианский дом будет сиротским приютом, пусть каждый христианский дом будет этой благотворительной столовой, но в церкви этого не должно быть. Церковь – это не ее функция, это не ее назначение. У церкви есть другое предназначение. Функции церкви нельзя расширять. У нее предназначение быть не социально ориентированным, не социальным институтом, не инструментом в руках государства, чтобы лечить свои социальные вопросы. У церкви есть другое предназначение – быть невестой Христа, проповедовать Евангелие до края земли. И это тоже уроки из прошлого. И я хочу сказать, что хотя сначала Красновородская община и заняла такую антивоенную позицию, но потом все-таки Дух Святой подредактировал их позицию. И они уже, когда арестовывались в 20-30-х годах, читая эти расстрельные протоколы допросов, я там не нашел, чтобы эти мученики расстрельные ссылались на решение церкви, что мы, как церковь, приняли такое решение, что мы служить не будем с оружием в руках. Нет, они ссылались на свои личные убеждения. И это единственная правильная позиция. Наш брат, вот последний узник Гагик в Армении, тоже был судим. И хорошо, что на суде он не говорил о том, что я не принимаю присягу, потому что в уставе Международного совета церквей. Нет, он ссылался на свои личные убеждения. Ваня Моисеев и все мученики ссылались на свои личные убеждения. Это единственная верная позиция. Ссылаться не на решения, не на уставы, не на членские собрания, не на съезды. Мы, как церковь, не посягаем на Кесарева. Но на основании Слова Божьего и на основании существующих законов мы по военному вопросу, по государственной политике, по избирательной системе, социальным вопросам, образованию, здравоохранению, эти вопросы не должны никогда решать на церковном уровне. Каждый христианин, только как гражданин, может самостоятельно формировать свое отношение к этим вопросам, иначе бурные воды современных учений увлекут нас на скользкие пути, на которых Божье благословение нам не обещано. Ну и последнее, вот тот документ, что я тебя просил. Покажи, пожалуйста, я на этом закончу. Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, очень яркие документы есть, которые хотелось бы только, ну как бы нацелить, чтобы поразмышлять. Это протокол антирелигиозной комиссии 28 года. Эта комиссия действовала при Политбюро ЦК КПСС. И вот 25 апреля 28 года там было два пункта, по которым Политбюро принимало решение. Это пункт третий. О евангелистов-колосковцах. Решение. Ввиду непрекращающейся антивоенной пропаганды колосковцами, а также вызывающего поведения Колоскова, который совсем не желает считаться законами страны и распоряжениями правительства, поручить ОГПУ принять меры к ликвидации общины колосковцев и высылке Колоскова из Москвы. Это первый, то есть третий пункт. А вот посмотрите сразу четвертый пункт. Об экспедиции евангелиста Проханова по подысканию местности для постройки города Солнца. Решение. Постановили просить Наркомзем, то есть Народный комитет землепользования, сделать на следующем заседании комиссии доклад о выдаче разрешения на подыскание местности для постройки религиозного города. Правда, интересный документ? Пункт третий. Ликвидировать общину. Арестованы, расстреляны, помещение отняты. Пункт четвертый. Выдать Проханову земельный участок, подыскать для постройки города Солнца. Вопросы. Серьезные вопросы перед нами стоят. Почему власть, которая враждебна Богу и Церкви, одной рукой подписывает, та же рука, которая подписывает смертный приговор, та же рука мотивирует заниматься социальной деятельностью и стимулирует к этой деятельности? Почему власть атеистическая была заинтересована в этом проекте города Солнца? Почему сегодня мир, который враждебен Богу и Церкви, говорит, нам ваша проповедь, миссионерская деятельность не нужна, нам нужна ваша активная социальная позиция. Нам нужно, чтобы у вас были футболисты, лауреаты Нобелевских премий, спортсмены, актеры. Влияйте на мир через социальные институты. Почему мир, атеизм, безбожники, которые тысячи братьев наших расстреляли, стимулировали Проханова подыскивать местность для постройки города Солнца? Почему у служителей Божьих часто бывает, вот в частности у Проханова, нашло отклик вот этот проект? Кстати, у Проханова был проект постройки и города Евангельска, а его закулисный консультант Тучков подсказал ему, нет, лучше не Евангельск, а город Солнца. И он согласился с этим проектом. Хорошо, будем строить город Солнца. Но это, друзья, очень серьезный вопрос. Почему Господь говорит, что я передал им слово твое, и мир вас не возненавидел? Но вот с этими проектами мир нас любит, мы свои для мира, у нас влияние растет на общество, мы становимся церковью влиятельной. Почему? В чем дело? Почему мир это любит? И это очень серьезный для нас предостерегающий урок, когда мы стоим на Божьем, именно провозглашаем Божьи принципы, когда мы совершаем истинное служение, которое наносит реальный ущерб царству тьмы и расширяет реально Царствие Божие, тогда мир это ненавидит. Но когда наша деятельность никакой беды для царства тьмы не приносит, а увеличивает только наш общественный вес, популярность, подать себя обществу, мир это покровительствует, создает законодательные привилегии, беспроцентные суды, кредиты, стройтесь, создавайте города, многомиллионные проекты, пожалуйста, поможем вам, занимайтесь, только не занимайтесь тем, для чего вы призваны, благовестием, евангелизацией до края земли. Мир в этом заинтересован, чтобы отвлечь нас от главного своего назначения. Поэтому основной смысл нашего общения сегодня, вчера, что церковь должна остаться церковью и не расширять своих функций, чтобы не потерять силу, чтобы быть невестой Иисуса Христа и чтобы нам выжить, не просто выжить, а быть в условиях свободы настоящей церкви евангельского типа. Ему слава во веки веков. Аминь.